Глава 112. Демоны, запертые в башне. Глава 112. Демоны, запертые в башне в 4-5 ли от города Ланьянь, рядом с имперской столицей, находились пустынные джунгли, где существовала живая область. По периметру даже находилась имперская армия. Там можно было увидеть группы по 5 человек каждые 100 метров или около того. Фэн Цзисин, Цинь Лэй и Лэй Хун защищали Линь Му Юй, когда они вошли в джунгли. Сян Юй возглавлял команду из сотни кавалерии военной полиции, следуя за ними. Его миссия состояла в том, чтобы лично засвидетельствовать, как Линь Му Юй войдет в башню Небесного Единения. Вдалеке в небе были видны прожилки красной молнии. Древняя башня указывала прямо в небо. У нее было бесчисленное количество слоев, и в конце ее пик входил в темный водоворот. Темный водоворот выглядел как открытый рот гигантского зверя, словно он мог проглотить башню Небесного Единения в любую минуту. Внутри водоворота сверкали молнии и создавался сильный ветер, который спускался в окрестности. Никто бы не подумал, что такое место может быть близко к имперской столице, городу Ланьянь. Линь Му Юй поднял голову. Он не мог не почувствовать страха в своем сердце от этого зрелища. Он был простым смертным. Как он мог не испугаться, когда столкнулся с такой силой небес? Фэн Цзисин сжал поводья и посмотрел в небо, сказав: «Говорят, что башня Небесного Единения – это вход в другой мир. Однако до наших времен еще никто не проходил через нее. Башня стоит здесь 10 тысяч лет. Даже эксперты божественной сферы не хотят входить в башню Небесного Единения. Ах, Юй, ты должен быть осторожен, когда войдешь. Ты должен оставаться на первом уровне и не думать о дальнейшем подъеме. С твоими способностями ты сможешь продержаться месяц». «Угу, я знаю». Линь Му Юй поехал на лошади вперед и почувствовал, как холодный ветер пронесся по нему, заставляя его боевой плащ трепетать. Лошадь под ним издала протяжное ржание, и он быстро схватился за поводья, не давая себе упасть. Лошадь тоже обладала интеллектом, и поскольку она испугалась, башня Небесного Единения, несомненно, была зловещим местом. Лэй Хун сказал: «Ах, Юй, ты должен быть внимательным внутри. Я знаю, дедушка Лэй Хун». Линь Му Юй улыбнулся и похлопал значок храма на груди, когда он сказал: «Мне все еще нужно вернуться в храм как мастер-тренер. В противном случае, кто знает, сколько над Цзилинем и остальными будут издеваться». Лэй Хун не мог удержаться от смеха. Его голос был хрипловатый, когда он сказал: «Тогда дедушка будет ждать в храме твоего возвращения. Это обещание». Цинь Лэй поднял громовой меч и приказал: «Открыть ворота». Сразу 2 солдата из императорской гвардии вышли вперед, и чтобы открыть запечатанные железные ворота. Железные ворота были ржавыми и покрыты лозами. Солдаты использовали все свои силы, чтобы открыть ворота, но они не могли даже сдвинуть их. Цинь Лэй нахмурился, когда он шагнул вперед. Схватившись за ворота, он потянул их с низким ревом. Мгновенно холодный ветер принес вой в лица императорской гвардии. Вэнг! Появились божественные связующие цепи, и золотой свет рассеял холодный ветер. Божественные связующие цепи были истинным боевым духом дракона первого уровня. Они были известны как сильнейший боевой дух в мире. 3 золотые цепи задержались на теле Цинь Лэя, защищая его от вреда. В то же время 2 императорских гвардейцев быстро отступили. Цинь Лэй нахмурился и пробормотал: «Бесполезные». Фэн Цзисин привел Линь Му Юя к воротам башни и сказал: «Ах, Юй, ты не должен снижать бдительность после входа в башню». «Да». Линь Му Юй посмотрел на темную башню и глубоко вздохнул. Он крепче сжал огонь прерии, и затем улыбнулся Цинь Лэй, сказав: «Большой брат Цинь Лэй, я пойду». Лицо Цинь Лэй изменилось, в нем было нежелание, когда он дрожащим голосом сказал: «Ах, Юй, ты должен выжить. Мы будем ждать твоего возвращения, чтобы надрать задницу Сян Юю». Недалеко, лицо Сян Юя потемнело, но он не сделал ни единого шага. Великий дьякон храма Лэй Хун был здесь, поэтому Сян Юй не смел быть слишком опрометчивым. В конце концов, он не был подходящим противником для Лэй Хун. Ша-ша. Линь Му Юй медленно начал подниматься по пыльной лестнице, не оборачиваясь. Позади него раздался голос Фэн Цзисина: «Ах, Юй, у тебя еще есть раны. Сначала ты должен отдохнуть на входе первого этажа, и не думай о том, чтобы идти на второй этаж». Данг. Линь Му Юй закрыл за собой дверь, и его окружила тьма. К счастью, внутри были лучи света, которые сияли в башне, так что ему повезло, что здесь не было кромешной тьмы. Раздался звук цепей, это запечатывали двери. Теперь он не сможет покинуть это место в течение месяца. Затем раздались звуки отдаляющихся шагов, означающий, что все ушли. Спустя некоторое время Линь Муюй успела смотреться вокруг своего окружения. Стены башни Небесного Единения были покрыты темным туманом, и над ним можно было увидеть надписи, которые, вероятно, были из древних времен. Этот этаж был очень пустым, он имел диаметр около 100 метров и в нем не было ничего, он был совершенно пустым. Линь Муюй активировал технику духовного импульса, и его духовное сознание продвинулось вперед. Линь Муюй сел, скрестив ноги, и медленно начал восстанавливать свои раны. В то же время его духовное сознание было освобождено, и он добрался до второго этажа. На нем он почувствовал три сильных присутствия, спящих на втором этаже. Их сила постоянно колебалась, как будто они были готовы сделать ход. Закрыв глаза, он попытался как можно быстрее восстановить свою ци. Эти присутствия могут не захотеть разобраться с ним в течение дня, но трудно было сказать, что произойдет ночью. Открыв пакет, подготовленный Фэн Цзисином, он обнаружил, что внутри было немало масляных фонарей. Линь Муюй не мог не улыбнуться, чувствуя, что Фэн Цзисин сильно переживал за него. С этим ему не нужно было волноваться о свете, когда наступит ночь. После вращения тома драконьих костей 72 раза, он чувствовал прилив сил. Его раны почти полностью исцелились. Также боевой дух тыквы поглощал духовную энергию в окрестностях, чтобы помочь восстановить его боевую ци. Всего за несколько часов он вернулся в пиковое состояние. Он повернулся, чтобы посмотреть на солнечные лучи. По ним он понял, что солнце уже было в закате и скоро исчезнет. Небо становилось темнее, и в окрестностях стало тихо. Он мог только иногда слышать отдаленный звук лошадиных копыт. Императорская гвардия и имперская армия отдалились на требуемое расстояние от башни Небесного Единения, потому что никто не хотел приближаться к этой зловещей башне ночью. Только неистовый ветер начал дуть и сверкнула молния, освещая ночное небо. Черный круговорот в небе бушевал, образовывая гигантский вихрь вокруг башни Небесного Единения. Хотя Линь Муюй не мог видеть, что происходит снаружи, он чувствовал, что что-то зловещее происходит в ночное время. Поднявшись, он зажег факел и поместил его на стене. Затем он съел свой сухпайок. Вскоре после того, как небо окончательно потемнело, наступила ночь. Под наблюдением техники духовного импульса, он мог сказать, что существа на втором этаже начали движение. Линь Муюй бессознательно схватил огонь прерии, так как это было единственное, на что он мог положиться. Ша-ша. Услышав звуки, доносящиеся с лестницы, он крепче сжал рукоять меча и вызвал своего боевого духа. Джи-джи. Прозвучал сильный рев, и с лестницы второго этажа спрыгнула черная тень. Ее когти выстрелили вперед, когда они нацелились на шею Линь Муюя, собираясь мгновенно убить его. Линь Муюй уже был готов, он сразу использовал шаги звездопада, чтобы уклониться от этой атаки. В то же время он рубанул огнем прерии, когда противник пролетел мимо него, и с пэнг-звуком появились искры. От врага было слышно джи-джи, когда он врезался в стену. Но он быстро встал, и Линь Муюй увидел его истинный облик. На самом деле это была обезьяна, но не обычная обезьяна. Это была своего рода обезьяна, чье тело было покрыто слоем камня. Это была каменная обезьяна. Глаза ее были кроваво-красными, на голове было 4 золотые линии. Было очевидно, что это был 4000-летний зверь. У его кроваво-красных глаз был холодный блеск, когда он снова бросился вперед. Джи-джи. На его острых когтях появилось огненное свечение, из-за которого вспыхнули языки пламени. Линь Муюй почувствовал, насколько он силен, когда он поднял левую руку. Он выпустил боевого духа тыквы и сформировал эбонитовый панцирь и чешую дракона. Его боевая ци окружила его, и он выстрелил демоническим звуковым кулаком. С звуком пен демонический звуковой кулак рассеялся на коже каменной обезьяны, а пламенные когти вырезали большие царапины на эбонитовом панцире. Полосы пламени рухнули по стене панциря, но он быстро восстановился с помощью своей энергии. А Линь Муюй почувствовал боль в сердце, когда его оттолкнули на несколько шагов, однако его глаза все еще были ясны. Его нога ступила не землю, и он издал низкий рев, призывая лозы тыквы. С шорохом шуа-шуа-шуа лозы вырвались из пола и начали обвиваться вокруг тела каменной обезьяны, удерживая ее на месте. Не упустив этой возможности, Линь Муюй быстро вызвал истинное драконье пламя в своих ладонях. Огонь прерии поднялся в воздух и выстрелил вперед спиральным драконьим огнем. В то же время, позади него появилась холодная аура. Это была еще одна каменная обезьяна. В темноте, две пары кроваво-красных огней двигались вперед, и появились еще две каменные обезьяны. Линь Муюй быстро обернулся и ударил ладонью. Появился цветок тыквы и выплюнул яд. Две каменные обезьяны были умны и понимали, что яд был очень сильным, поэтому они развернулись в воздухе, чтобы избежать его. Но вместе с этим появилась разноцветная кровь, и раздался жалкий крик каменной обезьяны, когда одна из них была убита техникой огненного имперского меча и истинным пламенем дракона. Па, Линь Муюй держал рукоять меча, и его фигура исчезла, когда он начал новую атаку. Вторая каменная обезьяна была ошеломлена, но он почувствовал холодную ауру сзади и на его плече появились когти. Третья каменная обезьяна была достаточно умна, чтобы избежать эбонитового панциря и напасть со спины, но он уже закалил свое тело, поэтому он не получил никаких серьезных ран. Не имея достаточно времени, чтобы развернуться, Линь Муюй сжал зубы и поднял левую руку, окруженную красным свечением. Техника духовного импульса заперла третью каменную обезьяну, когда его кулак врезался в нее. Первое светило, смятение мира смертных. Пенг, с жалким воем, каменная обезьяна врезалась в каменную стену. Но камни, соединяющие башню, были очень крепкими. Каменное покрытие обезьяны разлетелось на куски, но на каменной стене не было ни единой трещины. Линь Муюй использовал этот шанс, как он поднял руку, чтобы отправить огонь прерии, покрытый молниями. В следующее мгновение, горло третьей каменной обезьяны было проколото. После потери ее каменной кожи, ее защита стала невероятно слабой, и огонь прерии легко мог убить ее. Глава 113. Скрытый убийца. Глава 113. Скрытый убийца. Последняя каменная обезьяна испытывала ужас. Увидев, что ее товарищи умерли жалким образом, она открыла рот, вопя и повернувшись, начал убегать. Линь Муюй не знал, смеяться ему или плакать. В своем сердце он думал, что эта каменная обезьяна была как минимум 4000-летним духовным зверем. Было трудно видеть, как такой зверь испытывает такой страх. Хуэлала. Дух тыквы выпустил множество лос, целясь в каменную обезьяну, и связал ее. Силы лос тыквы полностью зависели от силы Линь Муюя. В итоге каменная обезьяна не могла освободиться, как бы она ни старалась. Ладони Линь Муюя испускали пламя, и меч в воздухе начал вращаться. Спиральные полоски пламени покрывали меч, когда он выстрелил вперед. Каменная кожа каменной обезьяны была очень крепкой, и, как правило, было трудно прорваться через нее огнем прерии, но со спиральной способностью меча, это было так же просто, как порезать морковь. Пенг. Каменная кожа была разрушена, разбрызгивая кровь. Эта каменная обезьяна издала свой последний жалкий крик, когда она ушла так же, как и ее спутники. Линь Муюй глубоко вдохнул. После использования двойной разрушительной спирали огненного дракона и первого светила, смятение мира смертных, он потратил около 30% боевой ци в своем теле. Он все еще не знал, каких противников он встретит, поэтому ему пришлось быстро начать восстанавливать ци своего тела. Используя огонь прерии, он достал 2 4000-летних духовных камня из голов каменных обезьян. Это был камень каменного элемента. Его можно было использовать для создания довольно хорошего оружия. Это придаст атака дополнительную силу, и нормальное оружие не сможет противостоять им. Сидя на земле, он вызвал дух тыквы, чтобы поглотить ореолы зверей. Но то, что заставило Линь Муюй удивиться, было то, что эта шестислоистая тыква на самом деле была очень требовательна. Она всем видом показывала, будто не будет поглощать всякий мусор, а только лучшие. Не сумев поглотить ореолы несколько раз, у него не было другого выбора, кроме как сдаться. Похоже, наставления Лэй Хуна были верными. Войдя в небесную сферу, практически никто не полагался на поглощение духов зверей, чтобы продвигаться дальше. Необходимая ци для небесной сферы была боевая ци, а ци, содержащаяся в духовных зверях, была истинной ци. Два вида энергии не могли смешиваться. Эксперты, что вошли в небесную сферу, должны полагаться на собственные силы, чтобы увеличить свое совершенствование. Именно поэтому Фэн Цзи Син и Цин Лэй застряли на первой стадии небесной сферы, иначе с их капиталом они могли бы легко прорваться дальше. Но Линь Муюй не беспокоился. Хотя его скорость совершенствования была медленной, она все еще была очень стабильной, потому что практика тома драконьих костей позволила ему медленно увеличивать свою силу. В течение максимум 2 лет и, как минимум, полгода, он сможет прорваться на вторую стадию. Но он все еще немного беспокоился, особенно после того, как он испытал силу Сян Юя. Сян Юй известен как человек номер один в молодом поколении, И это был не просто незаслуженный титул. Он сражался против Фэн Цзисина, Цин Лэя и Линь Муюя. В итоге он смог выйти в ничью, из-за чего все были шокированы. Фэн Цзисин и Цин Лэй были драконами среди мужчин с точки зрения молодого поколения, но Сян Юй был драконом среди драконов. Пепе, лучшим из лучших, вспоминая о том, что взгляд Сян Юя был наполнен намерениями убивать, сердце Линь Муюя не могло не чувствовать холода. Сян Юй был потомком Вэнь Тяня, поэтому у него была высокая квалификация. Более того, Сян Юй хотел позаботиться о Фэн Цзисине, и это вызывало беспокойство Линь Муюя. То, как Фэн Цзисин вел дела, показывало, что он был очень открытым, но он работал на людей. Он был самым большим препятствием для большинства офицеров в имперской столице. Сян Юй будет вынужден позаботиться о Фэн Цзисине, если он захочет стать офицером номер один в столице. После медитации в течение около 2 часов боевой дух тыквы поглотил значительное количество энергии из окружающей области. То, чему Линь Муюй был признателен, было тем, что в башне небесного единения было изобилие духовной энергии, даже больше, чем концентрация в столице Ланьянь. Боевая ци в его теле в основном была восполнена. Это было больше похоже, что его отправили в башню небесного единения не с целью убить, а скорее для ускорения его прогресса в практике. Всю долгую ночь он продолжал практиковать том драконьих костей и технику духовного импульса для совершенствования своего тела и души. Лампа над головой продолжала мерцать, освещая некоторую область. Как только наступил рассвет, он ощутил еще одно сильное присутствие в своем духовном сознании. Линь Муюй мгновенно приготовился, обнажив огонь прерии. Несмотря на то, что техника духовного импульса была таинственной и глубокой, он все еще не мог добраться до 3-го этажа. Казалось, как будто на 2-м этаже было что-то, что не давало ему пройти, действуя как барьер. Холодный ночной ветер дул, проходя по его телу, но он не обращал внимания на холод. Его глаза сияли, как звезды в ночи, смотря на лестницу. Но он не видел, чтобы кто-нибудь спускался, совсем ничего. Это была ложная тревога. В этот момент внезапный импульс пришел из техники духовного импульса, принося энергетический сигнал. Линь Муюй издал низкий рев и выпустил горящие торнадо боевой ци. Хуэ-ла-ла. Боевая ци пронеслась по 1-му этажу и показала фигуру человека. Неожиданно это был человек, который по неизвестной причине скрывался. Он был очень худым человеком с 2 кинжалами, поднятыми в его руках. Его лицо казалось очень странным, имея черты обезьяны. Его борода не была длинной, но каждый волос был как шип, торчащий из его кожи. К счастью, техника духовного импульса обнаружила его, иначе он попал бы в засаду этого человека. «Кто ты?» Линь Муюй сжал свой меч, когда он спросил. Человек, который только появился, облизнул губы. У него был кровожадный взгляд, как он сказал. Уже прошло несколько лет с тех пор, как кого-то бросали в башню небесного единения. Я думал, что империя уже находится в состоянии мира. Я уже и не думал, что сюда придет кто-нибудь новенький. Хей, хей, маленький брат, ты моя добыча. Подожди, пока ты отправишься в ад, прежде чем спрашивать, кто этот дедушка. Закончив говорить, он взмахнул кинжалом, и его руки покрылись белым цветом, боевой ци. Это был еще один эксперт небесной сферы. Хотя кинжалы были короткими, благодаря боевой ци они могли достигать 2 метров. Линь Муюй быстро прочертил своим мечом, и его стена тыквы преградила атаки врага, но его жизненная энергия начала разбухать. Казалось, боевая ци этого человека была сильнее его. Данг, данг, данг. Кинжал постоянно сталкивался с огнем прерии. Линь Муюй воспользовался этой возможностью, чтобы пнуть человека. Его боевая ци покрыла его ботинки, как он послал своего противника назад на несколько шагов. Огонь прерии сверкнул, посылая 5 косых черт. Это было одним из движений, которое можно было назвать словом «быстрое» в стиле имперского меча ветра. Атака ветра внезапно вырывается, что создавало трудности для противника, чтобы защититься от нее. Но этот худой ассасин не был слабым человеком. Его глаза ясно видели все движения. Кинжалы в его руках танцевали, как бабочки, когда они нарезали все атаки Линь Муюя. Но у него появилось удивленное выражение на лице. Он не ожидал, что этот брат, который был отправлен в башню небесного единения, будет таким сильным. Пацзи, ЦЗЗЗ появились искры молнии, когда Линь Муюй отправил огонь прерии. Имперский меч молнии выстрелил в противника. Убийца был ошеломлен, он никогда раньше не видел такого рода атаки. Он мог только размахивать своими кинжалами перед собой, блокируя его со звуком «кенг», но его руки онемели. Атака Линь Муюя была слишком сильной. «Черт!» Он сердито выругался и затем взревел. «Ночной дух!» В темноте его боевой дух был призван. Он был похож на группу темных элементов, плывущих вокруг его тела. Пространство вокруг него исказилось в хаотической темноте. Фигура убийцы еще раз исчезла. Линь Муюй был поражен, когда он наконец понял, как этот человек смог скрыть себя. Это была способность его боевого духа. Он быстро активировал технику духовного импульса и отсканировал свое окружение на сигналы энергии. Когда его враг сделает ход, его аура увеличится, и в этот момент было бы легко найти его положение. Однако этот убийца был очень терпелив. Прошло почти 10 минут, а он все равно не сделал ни единого шага. Линь Муюй нахмурил брови и не мог не чувствовать себя немного тревожно. В это время перед ним появился холодный ветер. Враг соединил кинжалы вместе, чтобы начать атаку, и это напомнило технику имперского меча Линь Муюя. Его кинжалы окружала черная энергетическая спираль, когда они пробивались сквозь эбонитовый панцирь и чешую дракона. Как сильно! Его защита была прорвана, и у него не было возможности уклониться. Либо его сердце будет проколото, либо он может позволить атаковать другую часть тела. Линь Муюй быстро отреагировал, и он использовал шаги звездопада, чтобы переместиться на полметра в сторону. В следующую секунду он почувствовал острую боль в руке. Кинжал пронзил его руку и прижал к стене. «Хей!» Враг показал уродливую улыбку. «Я же говорил, ты моя добыча. Любое сопротивление бесполезно». «Да», Линь Муюй холодно улыбнулся. Сила его боевого духа впитывалась в лозы, появившиеся из земли. Это опять были связующие лозы. Он полностью захватил ноги противника. «Черт!» Ассасин посмотрел на лозы у его ног и сказал: «Ты смеешь хвастаться такой незначительной способностью перед дедушкой?» В следующий момент он топнул ногой, выпуская боевую ци, уничтожая бесчисленные лозы. Но подняв голову, он увидел перед собой цветок тыквы, который сразу же выплюнул яд. Энергетическая броня. Он издал низкий рев, и энергетическая броня заблокировала яд, но он почувствовал сильную боль, исходящую от его живота. Это был кулак, наполненный всей силой Линь Муюя. Второе светило, танец демонов. Раздался звук треснувшей кости, когда убийца отступил с бледным лицом и упал на землю. Сила второго светила, танец демонов, была настолько свирепой, что он не мог сопротивляться. Си. Линь Муюй вздохнул холодного воздуха, когда он с болью вытащил кинжал из руки. Осмотрев лезвие, он, к счастью, убедился, что оно не покрыто ядом. Затем он достал бутылку лекарства и вылил его на рану, затем с холодом посмотрел на едва движущегося убийцу на земле и сказал: «Ты все еще думаешь, что сейчас я твоя добыча?» Убийца выдохнул больше воздуха, чем мог вдохнуть. Было ясно, что он скоро умрет. Но перед этим у него на лице появилась безжалостная улыбка, и он сказал: «Ты, что такого, если ты убьешь меня? Почтенной крови не отпустит тебя, хех-хех». «Почтенной крови? П.П. Название, возможно, временное, не уверен, что здесь имеется в виду старший, уважаемый или почтенный, как узнаю, кто это, возможно, изменю название». Линь Муюй нахмурился. «Что за почтенной крови?» Но убийца уже не говорил, его голова упала на пол. Он умер. Линь Муюй был наполнен тревогой. Похоже, этот убийца не был боссом на верхнем этаже. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с этим убийцей, но если почтенный крови лично спустится, будет ли у него все еще шанс выжить? Он опустился на колени, чтобы осмотреть тело ассасина. Он нашел две бриллиантовые монеты и духовный камень. От энергии духовного камня исходил жар, что означало, что это был духовный камень элемента огня, которому было около 5000 лет. Это была неплохая добыча. Глава 114. Цинин просит одолжение. Глава 114. Цинин просит одолжение. Дворец Цзэтянь, 12 горничных, держали свечи в руках, когда они зажигали лампы дворца. Яркие свечи бросали отблески на нефритовом полу, как сверкающие красные звезды. Пронесся поздний осенний ветер, и огни начали качаться вместе с ним. Одна из горничных не сдержалась и чихнула, тихо проговорив: «Погода становится холоднее». Несколько горничных прошептали несколько похожих слов, прежде чем покинуть главный зал дворца Цзэтянь. Все, что осталось, это лунный свет, сверкающий на плитах главного зала. Хуа, хуа. Ночной воздух дул сквозь ее фиолетовый плащ. Цининь слегка нахмурила брови. Она быстро шла по коридорам дворца, когда несколько девушек шли позади нее, прося: «Ваше высочество, «Пожалуйста, помедленнее». Но Цинь не замедлялась, скорее она двигалась все быстрее. Она ловко прыгнула, из поверхности пруда рядом с павильоном воды появились ряби, разрушающая страны красота принцессы, приземлилась на павильон на другой стороне. Яркое золотое свечение исходило от ее прекрасного тела, четко отображая ее божественные связующие цепи. Несколько стражников быстро вышли вперед, чтобы заблокировать ее. Как они сказали, «Ваше Высочество Инь, вы что-то хотите? Я хочу увидеть моего царственного отца. Его Высочество уже спит, он дал приказ, чтобы его никто не беспокоил. Мне все равно нужно его увидеть». Цинь Инь подняла брови. Очаровательное гордое выражение появилось на ее красивом лице, когда она настойчиво сказала, «Если вы меня не пропустите, не обвиняйте меня в том, что я сделаю ход». Стражники не знали, что делать. В этот момент из комнаты раздался голос Цинь Цзиня. «Пусть Ся Инь войдет». «Да, ваше высочество». Цинь Инь толкнула дверь, чтобы войти, и увидела, что Цинь Цзинь читал документы под свечой, у него был усталый взгляд на его лице. Под светом свечи было видно, что волосы этого 47-летнего государя уже начинали сидеть. Сердце Цинь Инь заполнила боль, когда она сказала «Отец». Она не назвала его царственным отцом. Цинь Цзинь не мог удержаться от улыбки, когда он поднял голову, чтобы посмотреть на свою дочь. Он сказал, «Давно ты так меня не звала. Во-первых, я хотел бы, чтобы ты называла меня царственным отцом, но после столько долгого обучения ты все еще зовешь меня так». Глаза Цинь Инь покраснели, когда она пошла вперед и осторожно опустилась на колени перед столом. Волосы этой молодой девушки упали на документ на столе. Она посмотрела на отца, но она не знала, что сказать. «Ты здесь, чтобы попросить о снисхождении для Линь Муюя?» — спросил Цинь Цзинь. «Да». Цинь Инь кивнула и сказала, «Отец, Линь Муюй очень простой и честный человек, я могу догадаться, что он почувствовал, увидев ситуацию с лагерными женщинами, он не мог просто бездействовать. Такова его личность, ты не можешь винить его в нападении на приют. Помимо этого, как и сказал сэр Лэй Хун, приют – это место бесчеловеческой природы, не так ли?» Цинь Цзинь посмотрел на свою дочь и сказал, «Я знаю, я знаю, как царственный отец может не знать, что это за человек Линь Муюй, но у его действий есть предел. Он в качестве императорского гвардейца привел людей, чтобы напасть на приют. Это то, что установила имперская армия. Если бы это был кто-то еще, он бы уже давно был казнен. Но, отец...» Цинь Инь прикусила красные губы и нахмурилась, затем она сказала, «Ах Юй, мой спаситель, если бы не он, твоя дочь умерла бы в лесу ищущего дракона. Только исходя из этого, отец должен проявить ему милость». Глаза Цинь Цзинь помрачнели, когда он сказал, «Ся Инь, есть много вещей, которые ты все еще не понимаешь. Ты еще слишком молода. Чего я не понимаю? Пожалуйста, скажи мне, отец. Сегодня тебя не было в главном зале, поэтому ты не знаешь, как божественный маркиз и министры атаковали своими словами». Цинь Цзинь вздохнул, а затем сказал, «Половина территории нашей Великой Империи Цинь была получена Вэнь Тянем в прошлом, поэтому в королевской армии Вэнь Тянь рассматривается как божество. Его статус даже превышает мой статус правителя. Ся Инь, ты знала, что командиры четырех армий Линьгнан не принимали участие в ежегодном конгрессе войск в течение 3 лет. Даже если твой королевский отец отправляет имперский указ, они все равно не отвечают». Цинь Инь была ошеломлена. «Отец, ты хочешь сказать, командиры Линьгнан хотят вас стать? Я все еще не уверен». Цинь Цзинь прищурился и сказал, «Три командира – это доверенные личности Цзэн и Фаня, но четвертый командир – ветеран Фан Кай из времени первого императора. Если даже этот ветеран захочет вас стать, тогда ситуация власти в Ланьянь не изменится. Поэтому я подозреваю, что есть люди, которые перехватывают письма из города Ланьянь в горные хребты Цинь». Цинь Инь плотно прикусила красные губы и сказала, «Отец, как насчет того, чтобы мы послали людей в Линьгнан и все увидели? Не нужно». Цинь Цзинь вздохнул и откинулся на спинку стула, сказав, «Сегодня утром Цзэн Ифань показал мне кое-что. Он пояснил, что войска Линьгнан сейчас сражаются против варваров на южной границе, поэтому они не могут быть на связи с нами. После нескольких лет последовательных боевых действий, птицы-посланники были убиты варварами, поэтому командиры не могут вернуться назад. Но Цзэн Ифань показал мне книгу, демонстрирующую верность четырех командиров, показывая, что они все еще верны империи». Глаза Цинь Инь смотрели на отца, когда она сказала: «Отец, хотя божественный маркиз обладает способностью беспрепятственно двигаться в имперской армии, но отец тоже должен это видеть. Цзэн Ифань уже не тот Цзэн Ифань, каким он был 10 лет назад. Он слишком сильно изменился, став слишком сильным и высокомерным. Он даже больше не видит тебя как правителя в своих глазах. Как насчет...» Она на секунду замолчала и потом продолжила: «Ты прикажешь большому брату Цинлэю и Фэн Цзисину отправить людей тайно уничтожить власть божественного маркиза в столице Ланьянь? Как ты хочешь ее уничтожить?» Цинь Цзинь вздохнул. Затем он серьезно посмотрел на свою дочь. «Влияние божественного маркиза на королевскую армию очень сильно и глубоко. Все будет нормально, пока Цзэн Ифань не хочет бунтовать. К тому же, империя Цинь управляла этим миром в течение многих лет, и были сотни великих цинских императоров. Линия Цинь глубоко укоренилась в сердцах людей, только фамилия Цзэн Ифаня не поможет ему взойти на трон. Но, Цинь кусала свои красные губы, как она сказала: «Как только мы дадим Цзэн Ифаню вкус этой власти, как мы позже от него избавимся? Не беспокойся», Цинь Цзинь сказал. «По крайней мере, императорская гвардия и имперская армия все еще находятся в руках наших людей. Я также тайно встречался с дворянами провинции Кандланы северной границы, с Кандланы эрцгерцогом Муюнь, наблюдающими за северной границей. Мир не погрузится в хаос, верно, Цяинь? Ты давно не навещала своего дедушку, не так ли, дедушка?» Цинь невольно улыбнулась. «Он занят официальным делом, прошло много времени с тех пор, как он приезжал в Ланьянь, чтобы увидеть меня». Цинь Цзинь также не мог сдержать улыбки. «Пришло время для тебя, чтобы снова его увидеть. Пусть командир Фэн поведет некоторых императорских гвардейцев, чтобы сопровождать тебя в город Сумеречного Дождя, чтобы ты смогла встретиться с дедушкой. Город Сумеречного Дождя – это место, где выросла твоя мать, и ты должна взглянуть на него». «Хорошо», – Цинь кивнула, и затем быстро сменила тему, сказав: «Отец, неужели ты правда не позволишь Линь Муюю покинуть башню Небесного Единения раньше? Он мог бы выжить в течение одного или двух дней, но если это будет больше, он точно умрет там. Я правда не могу». Цинь Цзинь покачал головой, вздохнув, он сказал: «Если я позволю Линь Муюю выйти раньше, Цзэн Ифань и Ло Синь определенно начнут оказывать на меня давление. Они могут даже использовать его в качестве предлога для мятежников. Тогда ладно, могу я пойти в башню Небесного Единения, чтобы найти Ах Юя?» Лицо Цинь Цзиня сразу стало очень суровым. «Тебе не разрешается идти в башню Небесного Единения, которая является запретной зоной. Линь Муюй может умереть там, но ты не можешь. Сяинь, не забывай, что ты являешься королевским преемником, ваши статусы совершенно отличаются». Глаза Цинь покраснели от слез. Она молча посмотрела на своего отца, затем встала, как настоящая леди. Она обернулась и подошла к двери, прежде чем вдруг остановилась. Легкий голос прозвучал в комнате: «Отец, если Линь Муюй умрет в башне Небесного Единения, возможно, дочь никогда не простит тебя». Скрип двери открылась, и Цинь ушла. Цинь Цзинь смотрел на открытую дверь, и он не мог не дрожать от дующего холодного ветра. По мере того, как становилось все холоднее, он задумался. Глубоко внутри своего сердца он чувствовал неловкость. Он гордился тем, что воспитал такую выдающуюся дочь, но он все равно волновался. Цинь была слишком добра, она правда не была подходящим преемником. Но единственное, что он мог сейчас сделать, это построить правильные отношения с городом Семи морей, городом Сумеречного Дождя и городом Ланьянь. Город Сумеречного Дождя – один из семи крупных городов империи. Его охраняет отец матери Цинь, Су Муюнь. В городе Сумеречного Дождя было много хорошо обученных солдат, которых насчитывалось более 200 тысяч. Город Семи морей также был одним из семи больших городов империи. Его охранял дед Тан Сяси, Тан Лан. Его солдаты не уступали городу Сумеречного Дождя, а секта Семи морей была очень глубокой и сильной в городе. Это была одна из главных причин, почему Цинь Цзинь заставил Цинь дружить с Тан Сяси, пока они были молодыми. Возможно, связь между Цинь и Тан Сяси сможет объединиться город Ланьянь и Сумеречный Дождь в будущем. Подумав некоторое время об этом, старый правитель встал и пошел отдыхать. В ту ночь Линь Муюй не спал, так как был вынужден быть настороже к любым возможным противникам, но после этого убийцы никто так и не пришел, чтобы проверить свою удачу. Он продолжал практиковать том драконьих костей, вращая его в общей сложности 70 раз за одну ночь. Как результат, сила его боевой ци немного повысилась. Когда в башне появились лучи рассвета, он понял, что наступил день. Он съел свои пайки и затем уснул, держась за меч. Именно так он спал днем и отдыхал по ночам. Спустя 3 дня не было никого, кто бы снова напал на него, но появилась другая проблема. От мертвых тел каменных обезьян и убийцы начало нести зловонием, что означало, что их тела начали гнить. Если так и продолжится, то он может заразиться заболеваниями, вызванными гниением трупа. Подумав об этом, он должен был придумать способ, как избавиться от трупов. Он протянул руку и, схватив ногу убийцы, начав тащить его к лестнице. Убийца уже умер, так что голова, ударяющаяся по лестнице, не вызывала у него боли. Лин Муюй выпустил технику духовного импульса, и его духовное сознание осмотрело второй этаж. Убедившись, что врагов нет, он поднялся на второй этаж, но то, что перед ним предстало, потрясло его. Второй этаж был покрыт скелетами. Груды костей были рассеяны повсюду. Он сразу понял, что все они были людьми, которые были убиты после входа в башню Небесного Единения. Сколько людей видели эту картину, как он, идя через это место, наполненное костями. В итоге они сами стали одними из этих костей. Думая об этом, Лин Муюй не мог не вздрогнуть. Он подумал вслух: «Соло Ай, Юй Хатана, Акита Анри и другие учителя, пожалуйста, благословите меня, чтобы я не умер здесь». П.П. Человек реально в отчаянии, раз он молится порнозвездам. Глава 115. Пронзающий демон. Глава 115. Пронзающий демон, бросив тело убийцы, он вернулся на первый этаж за оставшимися телами каменных обезьян. Затем он сложил их вместе на втором этаже. Лезвие меча покрылось огнем, мгновенно покрывая им тела. Если бы он позволил им и дальше гнить, трупное ци могло принести заболевание Лин Муюю. В худшем случае, он мог бы лишиться способности двигаться или даже он мог умереть. Смотря на каменные ступеньки на третий этаж, они казались пустыми, но духовное сознание твердило ему обратное. Там была густая ци, идущая от каменных ступеней. Лин Муюй глубоко вздохнул и затем поднял камень с земли и с силой швырнул его. Пенг! Камень разлетелся на куски и появилась красная рябь. Там оказался красный как кровь барьер перед лестницей. Неудивительно, что его духовное сознание никак не могло пройти на третий этаж. В этот момент раздался мрачный голос с третьего этажа: «Ты хочешь видеть меня? Тогда приходи, хе, хе, хе». Этот голос как будто был из ада, заставляя волосы людей вставать дыбом. Несмотря на то, что Лин Муюй был диким, он знал свои пределы. Он не собирался подниматься на третий этаж, поэтому, даже не оборачиваясь, он направился обратно на первый этаж. Так как его духовное сознание не могло пройти, он не мог определить, насколько силен противник, поэтому лучшим решением было не подниматься. Пода. Маленькая дверь в воротах открылась, и появилась тяжелая сумка с едой. Внутри были блины, которые были стандартной едой для имперской армии. С аппетитом Лин Муюй мог съесть около 4 блинов за один прием пищи, а в сумке было около 100 таких блинов. Там также было 7-8 бутылок воды. Голос солдата пришел извне: «Лин Муюй, если ты еще не умер, то это твой рацион на следующие 7 дней. Если ты еще жив, тогда выбрось что-нибудь, чтобы я мог отчитаться». Лин Муюй выбросил сквозь маленькую дверцу пустую бутылку. В этот момент из-за двери раздался смешок: «Значит, ты еще не умер. У тебя действительно есть сильная воля к жизни». Лин Муюй нахмурился и заглянул в маленькую дверцу, чтобы увидеть солдата в форме военной полиции. Неудивительно, что он был таким наглым. Сян Юй действительно желал, чтобы он умер внутри этой башни Небесного Единения. Он не мог видеть далеко от маленькой двери, но он смог заметить развивающиеся на ветру имперские флаги. Символ гигантского золотого щита был очень привлекательным, и это заставило сердце Лин Муюй почувствовать тепло. Спрятав еду в сухом месте, он сел со скрещенными ногами, чтобы продолжить культивирование. Как только наступила ночь, вихрь в небе вокруг башни Небесного Единения начал бушевать. Молнии вспыхнули, и появился настолько оглушительный гром, что башня Небесного Единения задрожала, будто сама башня боялась небесной силы. Лин Муюй сидел в башне, практикуя свою технику духовного импульса, и его брови нахмурились. Судя по погоде, казалось, сегодня вечером не будет безопасно. Он зажег фонарь и в тишине продолжил культивирование. Казалось, что гром не был способен отвлечь его. Не зная, сколько времени прошло, Сердце Линь Муюй дрогнуло. Внезапно он почувствовал своим духовным сознанием сильное присутствие, вступившее на второй этаж. Вероятно, это было что-то, что пришло с третьего этажа. Кэнг, он обнажил меч и почувствовал, что это существо очень быстро приближается. В следующий момент по лестнице спустилась серая тень, за которой последовал вопль, который мог заставить у любого человека волосы встать дыбом. На самом деле это было очень впечатляющее бронированное существо. Оно было похоже на морского червя, но на его спине была бронированная раковина. С ужасным лицом и четырьмя ногами, ползающими по земле, его задняя раковина была покрыта шипами. Джи, джи. Когда он вопил, шипы на его спине удлинились. Он был похож на ежа. Что это такое? Линь Муюй стиснул зубы и быстро вызвал стену тыквы, эбонитовый панцирь и чешую дракона. Он полностью вошел в оборонительный режим. Большой брат. Голос Лулу прозвучал в его голове. Это пронзающий демон, ядовитое существо. Будь осторожен с его ядовитыми шипами, они отравляют все, что они пронзают. Линь Муюй кивнул, и его глаза сосредоточились на голове пронзающего демона. Там было 5 золотых линий и 1 серебряная, что означало, что это был 5100-летний духовный зверь. Линь Муюй убил много духовных зверей, но это был первый раз, когда он видел настолько уродливого зверя. Пронзающий демон не стремился подходить, вместо этого он медленно кружил в 20-метровом диапазоне Линь Муюя. Вдруг он издал громкий крик и развернулся, выпуская сквозь воздух несколько ядовитых шипов. Па-па-па, ядовитые шипы были полностью блокированы стеной тыквы, и Линь Муюй поднял руку, чтобы выпустить демоническое звуковое лезвие. Демоническое звуковое лезвие прорезало воздух, направляясь к шее пронзающего демона, но внезапно пронзающий демон ускорился и быстро повернулся так, чтобы демоническое лезвие ударило по его раковине. С данг-звуком, демоническое звуковое лезвие не смогло пробиться и было отражено. Джи-джи. Пронзающий демон снова взревел, когда он рванул вперед, выпускся облако яда из своего рта. Хау. Как будто пронзающий демон использовал все свои силы. Он быстро подполз, и 2 короткие ноги вытянулись вперед. Его ноги были прямо как 2 лезвия, и они упали на стену тыквы. Сильная боль передалась. Этот 5100-летний зверь не был обычным существом. Эти ноги лезвия пронзающего демона проникли через эбонитовый панцирь и чешую дракона, непосредственно атакуя его боевой дух, в результате чего тело Линь Муюя стало переполнять боль. Линь Муюй не мешкал. Как он открыл ладонь, чтобы поймать одно из лезвия, он сразу же почувствовал онемение от этой руки. Он взмахнул длинным мечом и ладонью, наполненной истинным огнем дракона. С пучезвуком, длинный меч прошел сквозь пронзающего демона, создавая дыру, которая была шириной около 10 сантиметров, в результате чего зеленый яд начал распространяться повсюду. Но жизненная сила пронзающего демона была удивительной. Он издал громкий рев, и все шипы в его теле выстрелили. Он хотел умереть вместе с ним. Линь Муюй быстро отпрянул и укрылся стеной тыквы, не получил ни одного попадания. Но когда он обернулся, чтобы посмотреть, он обнаружил, что 7-8 бутылок воды были пронизаны ядовитыми шипами пронзающего демона. Вся вода в бутылках выливалась на землю, и теперь у него не было воды в следующие 7 дней. В этот момент Линь Муюй проклинал миллион раз в своем сердце. Он повернулся и со злостью посмотрел на пронзающего демона. Его лицо было наполнено убийственными намерениями, как он сказал низким голосом: «Ублюдок, заплати мне за мою воду». Он поднял кулак, и кровавая ци окружила его руку, второе светило, танец демонов. Пен. С тяжелыми последствиями, тело пронзающего демона было отправлено в полет как резиновый мяч. Он врезался в потолок и упал обратно вниз. Го, он еще не умер. Он издал рев, как он встал и еще раз выстрелил ядовитым шипов в Линь Муюя, но он был полностью заблокирован стеной тыквы. Даже если этот пронзающий демон был ядовитым, это была его неудача, что он встретил кого-то, вроде Линь Муюя, с его идеальной защитой боевого духа. Если бы это был боевой дух Фэн Цзисина или Чжан Вэя, то, вероятно, их бы уже отравили. Венг. Пламя спиралью собиралось вокруг огня прерии, и снова меч создал еще одну гигантскую дыру в пронзающем демоне. Линь Муюй подпрыгнул, держа длинный меч. Меч был покрыт огнем истинного дракона, и он яростно опустился вниз. Пенг. Пламя вздымилось вверх, и пронзающий демон был превращен в груду пепла. Хах, хах, хах. Линь Муюй восстановил дыхание, прежде чем поднял духовный камень из пепла. 5100-летний духовный камень пронзающего демона имел элемент яда. Если бы он использовал его для создания оружия, оно стало бы ядовитым оружием. Хотя это было зловеще, не было никаких сомнений в его силе. Обернувшись, он посмотрел на воду на земле и стал очень подавленным. Питьевая вода стала для него проблемой, он был сделан из крови и мяса, он не мог выжить месяц без воды. Трудно было сказать, сможет ли он выжить даже 7 дней. Как культиватор, его тело было сильнее, чем у обычных людей, но это также означало, что оно требовало больше пищи и воды, чем у обычных людей. Он продолжил сидеть на земле и культивировать, в то же время он восстанавливал свою боевую ци и телесную энергию. Духовные звери приходили один за другим, ища смерти, это уже заставляло его беспокоиться. Эти духовные звери, казалось, были выращены кем-то, но кто мог вырастить таких зверей? Более того, у них нету ни еды, ни воды, так как они выживают, не могут же они выживать, убивая птиц, летающих рядом с башней, питаясь их кровью и мясом. Думая об этом, он не мог остановить дрожь. Он поднял голову и посмотрел вверх. Придет ли еще кто-нибудь сегодня ночью? Однако он был неправ. С приближением рассвета появилась еще одна сила, которая шла с третьего этажа на первый. Данг, обнажив огонь прерии, Линь Муюй сконцентрировался на лестнице. Он увидел пламя, спускающееся с лестницы, и в следующий момент кто-то, одетый в потрепанную броню, медленно спустился на этаж. Его правая рука была вытянута перед ним, и на его ладони танцевало множество пурпурных огней. Он поднял голову, показывая покрытое бородой лицо. Более того, на его голове был большой крест. Казалось, это был какой-то символ наемника. Вероятно, этот человек раньше был наемником. «Неплохо, брат, ты даже убил пронзающего демона». Говоря это, его глаза были полны презрения. Линь Муюй нахмурился. «Кто ты?» «Я», он покачал головой, словно вспоминая о чем-то. Некоторое время размышляя, он улыбнулся и сказал: «Я почти забыл, кто я могу только помнить, как люди когда-то называли меня Алый Призрак». «Хей, это так, причина, по которой они называли меня Алым Призраком, должна быть потому, что я убил слишком много людей». После этого он поднял голову, смотря на Линь Муюя. Его губы изогнулись в улыбке. «Ты станешь следующим. Хей, ты даже тренер Золотой Звезды Храма. Но ничего, умереть под моим кулаком, это не позор. Ты еще не закончил? Если закончил, нападай», — слегка сказал Линь Муюй. Лицо Алого Призрака похолодело, и пламя начало покрывать его руки. Позади него появился кровожадный огненно-красный призрачный боевой дух. Было ли его имя получено из-за его боевого духа? Вэн. Пламенный кулак выстрелил в его сторону. Просто взглянув на этот ход, было ясно, как он называется – огненный кулак. То, что использовал этот человек, было знаменитой кулачной техникой Вэнь Тяня, но она отличалась от пламенного кулака души Чжан Вэя. Его пламенный кулак был более чистым, и его сила была намного могущественнее. Это боевое ци огня не было тем, что Чжан Вэй мог использовать. Глава 116. Техника чтения сердца почтенного крови. Глава 116. Техника чтения сердца почтенного крови. Пенг. Тяжелый кулак опустился на эбонитовый панцирь, в мгновение разрушая его. От неожиданной взрывной силы разбившей стену тыквы Линь Муюя отбросила назад в стену. Единственный кулак Алого Призрака имел достаточно сил, чтобы прорвать его оборону. Сю. Молния покрыла огонь прерии, когда он полетел вперед, целясь прямо в глаза Алого Призрака. Алый Призрак издал низкий рев, и затем вытянул руку перед собой. Он использовал ее, чтобы поймать молниеносный огонь прерии. Линь Муюй видел, что ситуация ухудшалась, поэтому он быстро отреагировал. Его левая рука ударила вверх, и вокруг нее сжалась кровавая ци. Первое светило – смятение мира смертных. Пенг. Тело Алого Призрака задрожало, и боевая ци, защищающая его тело, была разрушена. Он не мог блокировать мистическое искусство семи светил, но его рука все еще крепко сжимала огонь прерии. Линь Муюй отпустил рукоятку меча и открыл ладонь, начиная атаку огненным имперским мечом. Огонь прерии начал дрожать, и в следующий момент он начал вращаться, образуя полосы истинного огня дракона вокруг него. Сразу же кожа на ладони Алого Призрака была измельчена, и он больше не мог держаться за меч. Страшно, когда-то знаменитый король наемников фактически отпустил огонь прерии. Он с удивлением посмотрел на Линь Муюя, но ничего не сказал, лишь атаковал кулаком лезвие меча. Данг. Это был тяжелый удар, который фактически отбил вражеский меч. После, этот кулак упал на грудь Линь Муюя, и со звуком «пу» Линь Муюй отступил назад, кашляя кровью. Боевая ци внутри его тела уже была исчерпана, У него не осталось сил, чтобы отбиваться. Тело алого призрака было окружено огнем, когда он с гордым выражением посмотрел на Линь Муюя. Затем он сказал: «Этот старик известен уже более 50 лет. Я давно вступил в третью стадию небесной сферы и видел многих экспертов. Я прожил в этой башне небесного единения более 10 лет, но ты единственный, кто смог нанести мне урон. Хей, должен ли я сегодня убить тебя или пощадить?» Линь Муюй был непоколебимым молодым человеком. Он полез в нагрудный карман и вытащил несколько алмазных монет и затем сказал: «Возьми эти деньги и оставь мне жизнь. Я уйду из башни небесного единения через 20 дней, мы можем просто разойтись в разные стороны. В противном случае, я буду рисковать всем, чтобы сразиться с вами. У нас нет обиды или ненависти между нами, у нас нет причин сражаться до смерти». Он ясно понимал ситуацию. Алый призрак был не меньше, чем на 80 уровне, третьей стадии небесной сферы. Его совершенствование было близко к священной сфере, и он, вероятно, был еще более страшен, чем Сян Юй. Не было никакой стратегии, которая обеспечила бы ему победу против такого врага, особенно потому, что он еще не овладел третьим светилом мистических искусств семи светил, так что он не мог сражаться. Ха-ха-ха-ха. Алый призрак поднял голову и рассмеялся. Его манера была полна презрения и злобности. Его глаза остановились на Линь Муюе, когда он сказал: «Маленький брат, ты очень интересный человек, но почтенный крови объявил, что те, кто входит в башню небесного единения, должны следовать за ним или умереть. Выбери свой путь». «Что значит следовать за ним?» «Следуй за мной на третий этаж». «Третий этаж?» Линь Муюй нахмурился и сказал: «Что если я не хочу идти?» «Нет проблем, ты пойдешь». Губы алого призрака превратились в странную улыбку. Он внезапно протянул ладони и издал низкий рев, и вокруг него разошлось неистовое пламя. В следующую секунду пламя увеличилось, сжигая окрестности. Линь Муюй быстро отступил назад, и вокруг его тела появилась стена тыквы. Она отлично защищала его, не позволяя ему получить травм. Однако Линь Муюй чувствовал своего рода желание, что будто он все равно умер, потому что сумка с едой в углу была сожжена дотла. Блинчики были превращены в пепел, что он теперь будет есть. Громко рассмеявшись, алый призрак прыгнул на каменную лестницу и сказал: «На третьем этаже есть еда. Если ты не боишься смерти, следуй за мной». Его фигура вспыхнула, когда он скрылся в темноте. Масляные лампы были сожжены, и весь первый этаж погрузился во тьму. Линь Муюй стоял, стиснув зубы. Во-первых, его бутылки с водой были уничтожены пронзающим демоном, и теперь его еда была сожжена алым призраком. Неужели почтенный крови действительно хочет, чтобы он отправился на третий этаж? Идти или не идти, вот в чем вопрос. Если он пойдет, его судьба будет неясной. Если он не пойдет, он в конце концов умрет от голода. Императорская гвардия, охраняющая башню, была слишком далеко, поэтому они не слышали его, как бы он ни звал их. Более того, император уже приказал, что независимо от того, что произойдет, никому не позволено помогать ему. В противном случае, это нельзя было рассматривать как наказание. Вскоре его желудок начал громко урчать. Линь Муюй нахмурился, он был сильно голоден. Постепенно его тело будет становиться все слабее и слабее. В таком случае, для него будет лучше пойти на третий этаж и посмотреть, чего хотел почтенный крови. Более того, чем раньше он пойдет, тем сильнее он будет, поэтому он принял решение. Сидя скрестив ноги на полу, он 72 раз вращал том драконьих костей, полностью восстановив свою силу до пикового уровня. Теперь, когда он мог несколько раз использовать первое и второе светило, пришло время идти. С огнем прерии в руке, он осторожно выпустил ци, и все лезвие меча окружило пламя, которое освещало окрестности. Это также было время рассвета. Ша-ша. Он медленно поднялся на второй этаж. На нем было так же тихо, как и раньше, а в отдалении были скелеты, лежащие на земле. Он прошел через комнату и достиг лестницы на третий этаж. Однако, чтобы попасть на третий этаж, ему нужно было пройти через красный, как кровь, барьер. Он выпустил свою технику духовного импульса, но мог чувствовать только до 2 метров впереди. Линь Муюй отпустил меч, освобождая технику имперского меча. Тут же из его ладони появилась огонь дракона, которая затем окружила вращающийся меч, и затем меч, окруженный спиральными потоками огня, выстрелил вперед. Пенг! Разрушительная спираль огненного дракона создала большую дыру в барьере. Он предпочел бы не следовать за огнем прерии на третий этаж. Стена тыквы покрыла его тело, и он вошел в свое пиковое боевое состояние. Вдруг перед ним появилось свечение. Это был фонарь, горящий на третьем этаже. Алый призрак стоял, скрестив руки. Как он смеялся, смотря на него: «Маленький брат, ты наконец пришел». Глаза Линь Муюй были холодными. «Алый призрак, во что ты играешь? Где почтенные крови?» «Я прямо здесь». Позади него раздался слабый голос, и в следующий момент Линь Муюй не мог управлять своим телом. Знакомая сила уже окутала его. Это был эксперт священной сферы. Папа, полоски боевой ци начали окружать его тело, точно так же, как цветущий белый грушевый цветок. Линь Муюй отчаянно пытался вырваться из оцепенения. Он даже выпустил пламя истинного дракона, но все было бесполезно. Он стиснул зубы и рассердился, выпустив первое светило. Внезапно энергичная сила семи светил заполнила его меридианы и уничтожила половину силы, которая удерживала его на месте. Он медленно обернулся и посмотрел на почтенного крови. Но то, что он увидел, было то, что почтенный крови был одет в кроваво-красный халат и сидел поверх черного медведя. У него не было ног. Что это странно. Почтенный крови снял капюшон и показал свое старое лицо. Его глаза были такими же острыми, как глаза орла, которые, казалось, могли читать мысли Линь Муюя. Он улыбнулся и сказал: «Каким монстром ты меня представлял?» Линь Муюй перевел взгляд на черного медведя под почтенным крови. У него было довольно большое тело, что делало его похожим на танк. Более того, у него на голове было 12 золотых линий и 8 серебряных, что означало, что этот черный медведь был 12800-летним духовным зверем. Этот почтенный крови не был нормальным человеком, он фактически мог контролировать духовных зверей более десятки тысяч лет. «Я поймал Сяхе 70 лет назад в лесу ищущего дракона», — сказал почтенный крови, погладив голову черного медведя. Он улыбнулся и добавил: «Он очень послушный. Когда я встретил его, брат Цинь Цзинь еще даже не родился. Но сейчас он на самом деле сидит на троне и сделал множество изменений континента на протяжении десятилетий. Но тот факт, что семья Цинь может занимать трон, трудно понять, как это произошло». Линь Муюй нахмурился. Он внутренне думал, что Цинь Цзиня можно было считать щедрым правителем, а его преемник Цининь — хорошей девушкой. Лучше, чтобы семья Цинь правила по сравнению с кем-либо еще. Похоже, ты уже совсем занят, Цининь. Орлиные глаза почтенного крови смотрели на Линь Муюя, как будто он мог видеть его мысли. Его голос дрожал, когда он улыбнулся и сказал: «Любовь была чревата волнениями с древних времен. Маленький брат, любовь – обоюдоострый меч. Если ты погрузишься глубоко в нее, то тебе будет больно. Будучи настоящим человеком с неукротимым духом и истинным воином, оставлять бесчисленные бессмертные поступки – это то, что ты должен делать». «Кто ты?» – крикнул Линь Муюй низким голосом. «Как ты можешь читать мой разум?» Он отчаянно собрался с мыслями, пытаясь не раскрыть свои глубочайшие тайны. В то же время, он выпустил технику духовного импульса, которая сразу же покрыла его тело. Глубоко в своем море души, техника духовного импульса нашла своего рода чужую духовную энергию. Казалось, это была техника чтения сердца почтенного крови. И прямо в этот момент духовная энергия почтенного крови начала атаковать его море сознания. Волны в море его сознания начали расти. Духовная энергия почтенного крови насильно создавала бурю в его море сознания. Эти волны, казалось, были заколдованы, взмывая в небо, как если бы они хотели захватить его сознанием. Как только его море сознания будет захвачено почтенным крови, что это будет значить? Возможно, он будет находиться под его контролем. Линь Муюй быстро отправил свое сознание в море сознания и мгновенно материализовался в духовной форме. Он был одет в боевое облачение храма и держал в руках огонь прерии, как и раньше. Он поднял ладони и выпустил боевую ци, которая моментально начала бороться с гигантскими волнами. В конце концов, это было его море сознания, это все принадлежало ему. Но почтенный крови не собирался сдаваться так легко. Невидимая духовная энергия спровоцировала волны на вторую атаку. Более того, эта атака была еще сильнее, чем раньше. Линь Муюй полетел в небе своего моря сознания. Он стиснул зубы и поднял руку с яростным ревом. Он громко крикнул: «Второе светило, танец демонов». Потоки демонической ци окружили меч, превращая огонь прерии в очень длинный меч с невероятно могущественной силой второго светила, танца демонов. Звуком пен он врезался в волну, быстро рассеивая духовную энергию почтенного крови. Сила этого второго светила была сильнее, чем обычно, почти такой же, как если бы король демонов семи светил был в ярости. В конце концов, это место можно было считать его домом, и теперь на самом деле был кто-то, кто осмелился вторгаться сюда. Как он мог это принять? Незаметно, это был первый раз, когда Линь Мую и король демонов семи светил работали вместе. Глава 117. Очередной обман. Глава 117. Очередной обман. Ах! У почтенного крови вырвался удивленный крик, когда его тело на черном медведе задрожало, а лицо побледнело. Это должно быть, было результате отпора вторым светилом танцем демона против его души. Линь Мую медленно покинул свое море сознания и вернулся обратно в свое тело. Он вздохнул с облегчением, но его лицо помрачнело. Его глаза смотрели на почтенного крови с внушительным взглядом. Он сказал: «Твоя техника чтения сердца провалилась. Итак, ты используешь эту технику для контроля экспертов три стадии небесной сферы, вроде алого призрака. Ты действительно хочешь использовать этот метод, чтобы контролировать меня?» Почтенный крови успокоил дрожь и слегка улыбнулся. «Мальчишка, ты слишком много думаешь. Я просто хотел узнать немного больше о тебе. Если бы я хотел убить тебя, я бы приказал алому призраку сделать это. Я думаю, ты уже должен понимать, что алый призрак может легко это сделать». Линь Мую не отрицал этого. Он кивнул и сказал: «Тогда почему ты хотел, чтобы я поднялся на третий этаж? Ты знаешь, кто я?» — с улыбкой сказал почтенный крови. «Кто? Меня зовут Цинь Хун, я младший брат деда, нынешнего правителя Цинь Цзиня». «Так, ты мне веришь?» Почтенный крови улыбнулся и вдруг поднял руку, и в этот момент в его ладони появилась золотая цепь. Это были божественные связующие цепи. Не было лучшего доказательства, чем это для семьи Цинь. Линь Мую втайне был поражен. «Ты член семьи Цинь, почему ты заперт в этой башне?» Почтенный крови засмеялся. «Из-за одного неправильного выбора. Я привел 300 000 солдат из провинции Тонгтяньсин, чтобы захватить столицу Лань Янь и попытался стать нынешним императором. К сожалению, я потерпел поражение, мое восстание провалилось, и меня отправили в башню небесного единения. Брат, когда я вошел в твое море сознания, я обнаружил, что ты не из этого мира. Ты хочешь вернуться в свой мир?» Линь Мую был ошеломлен. Если бы он сказал кому-нибудь, что он из другого мира, не было бы никого, кто ему поверил. Но у почтенного крови была техника чтения сердца, поэтому он, конечно, поверил ему. Видя удивление Линь Мую, почтенный крови не мог не улыбаться. Затем он сказал: «Твой отец Линь Шунь, должно быть, скучает по тебе прямо сейчас. Более того, твой предыдущий мир казался таким красочным. Ты был в состоянии побеждать в вашей игре, не имеющей себе аналогов, и дружить с братьями, которые у тебя были там. Эта красочная ночная жизнь, и та девушка диджей Сьюзен из суши-бара все еще может думать о тебе каждый день. Готов ли ты расстаться со всем этим? Ты хочешь вернуться?» «Конечно, я хочу», — ответил он тихим голосом. Почтенный крови снова улыбнулся и сказал: «У меня есть способ вернуть тебя в твой первоначальный мир. Я хочу только спросить тебя, согласен ли ты принять мою помощь?» Линь Мую сразу собрался и выпустил технику духовного импульса, чтобы защитить свое море сознания. Он не позволит почтенному крови снова войти в его море сознания и прочитать его мысли. Затем он улыбнулся и сказал: «Помогая мне вернуться в мой мир, какое преимущество это принесет тебе? Почему мне нужно что-то получить от этого? Я нахожусь в этой башне около 100 лет, что я не могу просто так помочь? Пока я смогу тебе помочь, я буду счастлив». Почтенный крови развел руками, отчего выглядел очень доброжелательным. В этот момент Линь Мую был особенно внимательным. Кто-то помогает другим без причин, это казалось слишком необоснованным. Более того, с кем-то вроде почтенного крови, который даже сражался со своим братом за трон, он не был тем, кто просто так помогал бы другим. «Тогда скажите мне ваш план», — сказал Линь Мую. Почтенный крови мягко потрепал голову медведя. Затем он улыбнулся и сказал: «Нет смысла объяснять, пойдем к вершине башни со мной. Как человек, который вошел в башню небесного единения, разве тебе не интересно, что находится в верхней части этого странного места?» Линь Мую кивнул. «Тогда, пожалуйста, проведите меня туда. Сяхе, пойдем». Черный медведь взревел и понес почтенного крови на четвертый этаж. Линь Мую покрепче сжал огонь прерии и последовал за ними. Что касается алого призрака, он шел позади них, заложив руки за спину, словно он боялся, что Линь Муюй внезапно атакует почтенного крови. Четвертый этаж был очень пустым местом, там ничего не было. Пятый и шестой этажи были такими же, и все последующие этажи были одинаковыми. Но как только они достигли 17-го этажа, они увидели неистовый вихрь снаружи маленького окна. Вокруг самой башни кружил красный вихрь. Когда они достигли 18 этажа, они были совсем рядом с вихрем. Хуа-хуа-хуа-хуа, дикий ветер дул, из-за чего людям было трудно открыть глаза. Почтенный крови не двигался. Он уже освободил домен вокруг себя, блокируя любое вторжение. Линь Муюй создал стену тыквы, чтобы защитить себя. 18-кратный этаж был вершиной башни Небесного Единения. Оглядевшись, можно было увидеть столицу Ланьяни и все вокруг башни. Люди на земле никогда не могли увидеть вершину башни, но люди внутри башни могли ясно видеть ее окрестности. Это действительно было загадочно. Над ними был вихрь цвета крови, и внутри вихря было что-то, что всасывало все в него. Листья продолжали взлетать, поглощаясь вихрем. Боевое одеяние Линь Муюй трепетало с ветром. Хорошо, что у него было сильное совершенствование, иначе он не смог бы сопротивляться притяжению вихря. Он посмотрел на почтенного крови, у которого был безразличный взгляд. Казалось, что почтенный крови узнал только о его предыдущем мире, когда он использовал технику чтения сердца и не обнаружил короля демонов семи светил, иначе он не был бы таким спокойным. В конце концов, король демонов семи светил был шокирующим существом для обычных людей. Линь Муюй сузил глаза, смотря на цветной вихрь, потом спросил: «Что это?» «Пространственная трещина». Почтенный крови слабо улыбнулся. «В этом мире есть только одна такая трещина. После того, как ты войдешь в нее, ты сможешь войти в другое пространство, поэтому я привел тебя сюда. Твой мир может быть за этим демоническим глазом, но тебе придется подождать некоторое время». «Почему?» – спросил Линь Муюй. «Потому что пространство за этим разрезом меняется каждые 100 лет. В настоящее время за этой трещиной находится небесный мир». «Небесный мир?» Линь Муюй был ошеломлен. «Его также называют миром богов». Почтенный крови улыбнулся и продолжил: «Главный мир постоянно меняется. Существует множество способов увеличить продолжительность жизни, но никто никогда не может стать бессмертным. Тело смертных не может противостоять атакам песков времени. Мальчишка, есть 2 способа вернуться обратно в твой мир. Первый – это совершенствование. Как только ты достигнешь божественной сферы, ты сам сможешь путешествовать через пространство. Но чтобы достичь божественной сферы, тебе нужно практиковаться в течение нескольких столетий, и к тому времени твоя семья уже умрет, поэтому не будет смысла в возвращении. Второй способ – насильно покинуть этот нынешний мир и войти в мир богов, чтобы практиковать божественную технику совершенствования». Линь Муюй был ошеломлен. Затем он улыбнулся и сказал: «Если эта пространственная трещина ведет в мир богов, то почему вы и Лиалый Призрак до сих пор не вошли туда?» Почтенный крови вздохнул. «Обе мои ноги отрезаны и не могут быть восстановлены. Сяхе зверь, поэтому он не сможет войти в мир богов. Что касается Алого Призрака, все проще. Он кровавый король наемников, в нем слишком много зла, поэтому колебания космического времени уничтожат его. Но с тобой все по-другому. У тебя есть родословная истинного дракона, самое сильное тело этого мира. Колебания космического времени не смогут разрушить твое тело, поэтому ты самый подходящий человек, чтобы войти в мир богов». «Это так?» «Да». Почтенный крови поднял руку, и невидимая сила прошлась по воздуху. Сразу же вихрь крови исчез, а другая сторона пространственной трещины медленно раскрылась, показав великолепную сцену. Там был пышный зеленый лес с горными хребтами, парящими над ним. Над горными хребтами были плавающие духовные дворцы. Журавли стаи летали в облаках. В отдалении можно было увидеть бессмертных, летающих сквозь облака над горами. Это мир богов. Линь Муюй был ошеломлен. Его сердце было в хаосе. Эта картина была похожа на 3D-экран, на который было очень приятно смотреть. Верно, это мир богов. Почтенный крови слабо улыбнулся и сказал: «У тебя займет время, соответствующее горению половины палочки Ладана, чтобы пройти через портал космического времени, и твоя истинная родословная дракона определенно сохранит твое тело в безопасности. Если ты хочешь стать экспертом божественной сферы, нет необходимости колебаться, но я не буду принуждать тебя. Если ты захочешь остаться здесь, на континенте разрушенного котла, я не буду винить тебя». В этот момент из моря сознания Линь Муюя пришел злобный смех короля демонов семи светил. «Ха-ха, этот старый ублюдок, он думает, что может обмануть меня. Линь Муюй, если ты хочешь умереть, тогда иди, я гарантирую, что ты умрешь самой ужасной смертью». «Почему?» – спросил Линь Муюй в своем сознании. Голос короля демонов семи светил был очень резким. «Хе-хе-хе-хе-хе, ты можешь видеть другую сторону этого пространства с помощью своей техники духовного импульса. Почему ты все еще спрашиваешь меня?» «Точно». В этот момент Линь Муюй осенило. Он немедленно успокоил свой ум и активировал технику духовного импульса. Его духовное сознание взлетело прямо в пространственный разлом, и как только он вошел, прекрасное изображение мира богов полностью исчезло, и появилось кроваво-красное чистилище. В нем было бесконечное море алой магмы, и из этого моря исходило бесчисленное множество призрачных воплей. Над единственным холмом был виден гигантский человек, который был наполовину погружен в магму. Он сердито ревел. «Цинь Хун, почему ты еще не послал мне новую душу? Если ты не отправишь ее в ближайшее время, этот огненный король подарит тебе жизнь хуже смерти». Линь Муюй был удивлен, и он быстро отослал свое духовное сознание. «Ху». Он вздохнул с облегчением, и затем посмотрел на почтенного крови. Он улыбнулся и сказал: «Поскольку старший не может войти в мир богов, как насчет того, чтобы я понес старшего туда? Мы оба станем богами, как насчет этого?» Почтенный крови был слегка ошеломлен, но он, казалось, что-то понял. Рассмеявшись, он сказал: «Кажется, я не могу обмануть тебя. Верно, мир, за этой трещиной, на самом деле 11-е чистилище, охраняемое огненным королем духовной сущности. Этому королю нужны души для его совершенствования, поэтому я отправлял большинство людей, которые попадали в башню небесного единения к нему, и за это он дает мне долголетие, которое мне нужно. Что касается тебя, хихи, ты особенный мальчишка, мне на самом деле не удалось обмануть тебя». Сказав это, почтенный крови поднял руку и выпустил боевую ци. Затем он сказал: «Раз ты не хочешь входить сам, тогда этот старик должен будет самолично бросить тебя». Линь Муюй издал низкий рев, и стена тыквы окружила его. Он схватил огонь прерии за рукоять, и дух дракона начал реветь, он тоже был готов к сражению. В этот момент король демонов семи светил внезапно сказал: «Линь Муюй, не отправляйся на свою смерть. Послушай меня, прыгай в пространственную трещину, и я помогу тебе победить огненного короля». «Сможешь ли ты победить огненного короля духовной сущности?» — спросил Линь Муюй. Презрение в голосе короля демонов семи светил не могло быть скрыто, когда он сказал: «Используя слова твоего мира, кто-то вроде огненного короля духовной сущности не может сравниться даже с обувью этого короля. П.П. Есть еще один вариант, кто-то вроде огненного короля не квалифицирован даже чтобы носить обувь этого короля.